Импортирую то, что записал на телефон. Да-да, все прекрасно в среду. Сверкающие мысли, надежду мне дают, и я живу. Реально хорошие песни. Спасибо. Когда я добавлю барабанов, будет совсем круто. Да-да, все прекрасно в среду. С помощью компьютера я это обработаю, добавляю инструменты, а потом включаю автотюн.